И тогда без лишних пояснений становилось понятно, что он добивается того магического чуть-чуть, без которого нет искусства. При этом он настаивал, что, как бы мы ни были заняты своим непосредственным делом, наша работа заключается еще и в том, чтобы постоянно много ходить в театры. И не только на те спектакли, которые пользуются успехом. Он считал, что мы обязаны смотреть все, развивать в себе профессиональную требовательность, что это есть неотъемлемая часть нашей учебной программы. Александринцы и другие. В чем, а в необходимости много ходить в театр, убеждать меня не требовалось. Лет с 12 для меня это вошло в обыкновение, и я мог буквально по 20 раз смотреть одну и ту же пьесу. Я знал в лицо и пофамильно едва ли не всех ленинградских, да и многих московских артистов, даже тех, которые были, что называется, на выходах. Иногда мне задают вопрос, какой театр оказал на меня наибольшее влияние. Трудно сказать. Пожалуй, чаще и охотнее всего я ходил в Александринку. А вот какая существует связь между этим фактом моей биографии и тем, чем я всю жизнь занимаюсь на сцене, судить не берусь. Это дело теоретиков. В Александринке моим кумиром был Иларион Николаевич Певцов. Могучая была индивидуальность. По старой театральной терминологии Певцова можно было бы назвать одним из последних неврастенников русской сцены. Никогда не забуду, как он передавал предсмертный страх Павла I в одноименной пьесе Мережковского. Ему особенно удавались персонажи Леонида Андреева с их душевной надломленностью. Но и в ролях другого плана он был невероятно фантастически органичен. Он мог оправдать на сцене все, что угодно. Даже если предлагаемые обстоятельства пьесы были неправдивы, характеры не глубоки, не верны, а текст чудовищный, непроизносимый, как случалось довольно часто у рапповских драматургов, в чьих сочинениях ему приходилось играть. Певцов тоже преподавал у нас в институте, на режиссерском отделении. Но, судя по всему, педагогом он был неважным. Его ученик Борис Вульфович Зон, один из крупнейших советских театральных педагогов, вспоминал, как, репетируя со студентами Чеховского Иванова, Певцов то и дело прибегал к методу режиссерского показа. «Я бы на вашем месте, — говорил Певцов студентке, играющей Сару, — сел бы в кресло и молчал до тех пор, пока слезы у вас не покатятся». После чего он садился, долго молчал, и точно слезы градом катились по его лицу. Артистка, ошеломленная техникой учителя, зажималась в конец, а все ее партнеры бросались учиться плакать. В конце концов, ловко используя свою нервозность, они научились выжимать слезы, но Певцовыми так и не стали. Что же, действительно, далеко не каждому актеру дана способность передавать хотя бы частицу своего мастерства ученикам. Между прочим, памятуя об этом, я никогда не отваживался заниматься театральной педагогикой. Но, конечно, наблюдать за Певцовым на сцене было не только удовольствием, но и пользой. В другом Александринце Борисе Анатольевиче Горин-Горяинове меня впечатляло прежде всего виртуозное владение сценической интонацией. Пластический рисунок роли он всегда давал как бы в наброске. В этом отношении он был предельно экономен, суховат. Зато как умел расцвечивать слово! Какое богатство оттенков! Его голосом, как, впрочем, голосом многих александринцев, можно было наслаждаться независимо от зрительного впечатления. Это искусство — особая культура, особый стиль, особая музыка сценической речи. Скажем, на сцене театра «Современник» представить себе Горин-Горяинова или Юрьева или Николая Симонова просто немыслимо. Но из этого, разумеется, не следует, что они были неестественны. По моему глубокому убеждению, старые актерские школы, Александринского ли, Малого ли театра, являют собой замечательный и, увы, во многом утраченный образец бережного отношения к слову на сцене. Можно, конечно, иметь иное театральное воспитание, можно говорить бытово или музыкально, но в любом случае актера всегда должно быть слышно. Простая, казалось бы, истина. Между тем, многие наши артисты молодого и среднего поколения об этом не заботятся, да попросту не научены говорить внятно. А раньше это было правило, основа основ. Смотришь на партнера, а говоришь в зал. Да так, разумеется, чтобы это не было заметно, так, чтобы зритель не подумал, будто у тебя от природы рот искривлен. Не так давно видел я в одном из наших столичных театров спектакль. Он шел ни шатко, ни валко. Причем не потому, что зрителю было неинтересно, а потому, что известный артист, игравший одну из главных ролей, что-то бормотал себе под нос. Даже в третьем ряду, где я сидел, почти ничего невозможно было разобрать. И тогда кто-то из зала крикнул артисту громче, не слышно. Разозлившись, известный актер следующую реплику свою уже буквально проорал, после чего подошел к рампе. «А теперь слышно?» Разумеется, меньше всего я хотел бы оправдывать того невоспитанного зрителя. Но то, что позволил себе артист — безобразие, вопиющее нарушение элементарнейшего закона сцены. Какие бы накладки по ходу действия ни происходили, ты не имеешь права, если это не предусмотрено самим ходом действия, решением спектакля, разрушать сценическую реальность. Такого артиста гнать надо. И знаете за что? Просто-напросто за профнепригодность. Конечно, определенное влияние на актеров оказывает акустика. С этим нельзя не считаться. Иной зал предполагает камерность общения, психологические полутона. В Александринке так не поиграешь. Между прочим, я думаю, что особенности акустики сыграли не последнюю роль в том, что Вера Федоровна Комиссаржевская на Александринской сцене, что называется, не пошла. А вот в ее театре акустика была изумительная, редчайшая. Мне как-то довелось выступать в том помещении, и я был просто поражен. Там можно говорить как угодно тихо, все равно тебя услышат и в последнем ряду. Особенности зала, конечно, заставляют артиста корректировать манеру исполнения. Иной раз влияют даже на трактовку роли. Неожиданно возникают такие нюансы, которые в каком-нибудь ангаре, вмещающем 1500-2000 человек, до зрителя просто не дойдут и гарантируют тебе провал. Но, как бы то ни было, когда не хватает мастерства, на акустику пенять нечего. Справедливости ради должен отметить, что с Александринским театром связаны и первые мои театральные разочарования. Я имею в виду не спектакли, хотя, разумеется, не все спектакли Александринки мне нравились. Речь идет о более существенном. У меня, как, наверное, у каждого, кто бредит театром с юных лет, сложился образ театра, именно с большой буквы, как некоего храма, где все служители, а в особенности артисты, без остатка отдают себя творчеству. Там, в этом волшебном мире, все было для меня свято. Но когда, учась в институте, я вместе с другими студентами впервые стал участником Александринской массовки, когда я увидел, как во время спектакля статисты и артисты болтают о чем-то постороннем, щиплют друг друга от скуки, отпускают шуточки в адрес актеров, которые тут же в двух шагах пытаются играть всерьез, мне стало не по себе. Изнанка театра поразила меня. Мне точно в душу плюнули. Хотелось крикнуть всем этим равнодушным людям что-то очень обидное. Как, мол, вы смеете? Где находитесь? Но я, конечно, ничего не сказал им. А на другой день с трагической миной поведал обо всем Владимиру Николаевичу. Он внимательно выслушал меня, покачал головой, но сказал, что для него ничего удивительного в этом нет. Да, театр — храм, таким он должен быть. И именно так относятся к нему все те артисты, которых мы любим и уважаем, и Певцов, и Горин-Горяинов, и Юрьев, и очень молодой Николай Симонов, и очень пожилая Корчагина Александровская, или, как ласково называли ее артисты и завсегдатые театра, тетя Катя. Но вместе с тем в театре, как и в жизни, все перемешано. Так что, во-первых, не стоит путать святость со стерильностью, а во-вторых, надо помнить, что Александринка — театр старый. Там до сих пор бытуют некоторые правила, сохранившиеся с допотопных времен. В Амхате или Омерхольда за подобное поведение на сцене режиссер учинил бы артистам или статистам, в этом смысле все равны, страшный разнос. С тех пор я давно уже перестал удивляться, сталкиваясь с кощунственным отношением артистов к своей профессии, к зрителю, к театру. Я научился даже из зрительного зала распознавать артистов, которые лишь делают вид, что присутствуют на сцене, а на самом деле что-то нашептывают партнеру, пока другой партнер говорит монолог, или просто отключаются, думая о чем-то своем. Но и по сей день меня это оскорбляет. Так вести себя на сцене, по-моему, очень стыдно. При всех трудностях, которые в ту пору испытывал Александринский театр, уровень актерского мастерства, актерской культуры все-таки там оставался на высоте. Не случайно я отчетливо помню, ясно вижу перед собой сценические образы мастеров Александринской сцены. И мне становится особенно грустно, когда задаюсь вопросом, отчего же сегодня то мастерство, та культура, та школа не имеют достойного продолжения. Когда еще играли Николай Константинович Черкасов, Николай Константинович Симонов, Юрий Владимирович Толубеев, Василий Васильевич Меркурьев, я, хотя и реже, чем в молодости, ходил на спектакли некогда любимого мною театра. А в последние годы что-то совсем меня туда не тянет. Большой драматический театр имени Максима Горького тоже был довольно силен по своему актерскому составу. Там играли такие первоклассные мастера, как Лариков, Сафронов, Лаврентьев, Полицей Мако, Казико. Кажется, в 1926 году, когда я был еще школьником, мне посчастливилось впервые увидеть на сцене БДТ Николая Федоровича Монахова в роли Труффальдино в «Слуге двух господ» Гальдони. Это была его знаменитая роль. Он играл ее много лет с неизменным успехом. Спектакль поставил Александр Бенуа еще в 1921 году. Это была стилизация под итальянский театр XVIII века с интермедиями, которые исполнялись под музыку Рамо и Скарлатти. И мизансцены, и декорации, и костюмы были очень красивы, но все это вступало в некоторое противоречие с игрой Монахова. Его Труффальдино происходил скорее из русского балагана, нежели из комедии дель арте, тем более в изысканном, галантном варианте Бенуа. Помимо зажигательности в Монахове ощущалось простодушие и вместе с тем смекалка эдакого Иванушки-дурачка. Стефан Стефанович Макульский, читавший нам в институте курс лекций по истории западноевропейского театра, находил, что Монахов Труффальдино, словно по какому-то капризу, напялил на себя итальянский костюм, в чем и заключался неожиданный эффект его трактовки, оказавшийся близкой и понятной самым широким слоям петроградских зрителей. С Монаховым В прошлом опереточном премьером в БДТ произошло удивительное превращение. Казалось, он способен сыграть все, независимо от жанра и амплуа. Между прочим, много лет спустя мы разговорились об этом с Григорием Марковичем Ероном. Разговор происходил за кулисами во время какого-то сборного концерта, в котором мы оба участвовали. Не будучи знаком с Ероном близко, я, помнится, был поражен, с какой глубиной и проницательностью он рассуждал о Монахове. Признавая, что переход Монахова в драму был внутренне естествен для этого артиста, поскольку тот задыхался в мире опереточной пошлости и рутины, Григорий Маркович, тем не менее, сожалел, что это произошло. Монахов, считал Ерон, был эталоном чувства меры в оперете. Он так умел слушать партнера, что даже мхатовцам не придраться. Все было оправдано, все пропущено через себя, все без нажима. Поговорили мы с Ероном, а потом настал его черед идти на сцену. Я устроился в кулисе, чтобы посмотреть номер. И тут произошло нечто, показавшееся мне просто диким. Я глазам своим не поверил. Этот эрудированный, рассудительный человек, умница, личность, наконец, как бы исчез, испарился. На сцене был совершенно другой Ерон. Ничто не было оправдано, ничто не пропущено через себя. Все с нажимом. Да, он великолепно танцевал. Да, у него была фантастическая энергия. Да, он брал зрителей мертвой хваткой. Но все это совершенно не сочеталось с тем, что он говорил минуту назад о Монахове и что называл эталоном. Это обескуражило меня настолько, что я не постеснялся спросить у Григория Марковича, когда он закончил свой номер, почему он работает в такой манере. Он посмотрел на меня с недоумением и сказал: «Таковы законы нашего жанра». «Да, но как же тогда Монахов?» «Суха теория, мой друг, а древо оперетты вечно зеленеет», — весело перефразировал он Гёте. Удивительный человек был Ерон. Впоследствии, когда мы с ним встречались, как правило, это происходило в Доме актера в Москве, он был большой гурман, завсегдатый тамошнего ресторана, и директор этого ресторана, знаменитый на всю Москву человек, которого все за глаза называли «Бородой», привечал его особо. Мы много говорили об искусстве, о книгах, и я не помню случая, чтобы Ерон высказал какую-нибудь вздорную или вульгарную мысль. И когда, в частности, говорил об истории опереты, увлекал не только страстностью, но и точностью своих высказываний. Однако, памятуя о том концерте, я предпочитал больше не искушать судьбу и никогда больше не видел Ерона на сцене. Возвращаясь к Монахову, должен сказать, что Соловьев не раз приводил нам его в пример как артиста виртуозной техники. Он говорил нам, что мы не должны относиться пренебрежительно к такому низкому жанру, как оперет, ибо именно в этом жанре, как, впрочем, и в цирке, по-прежнему живы элементы буффонады, народного фарса. Владимир Николаевич обращал наше внимание и на то, что Монахова в роли Труффальдино не захлестывала самодавляющая импровизация, что он всегда импровизировал в соответствии с характером персонажа, ни на минуту не теряя контроля над собой, не упуская из виду действенную линию роли. Если не ошибаюсь, со спектаклем в целом Соловьев был не вполне согласен. Кажется, у него были какие-то претензии к концепции Бенуа. Но в таком случае тем более примечательно, что он, как и обычно, не стал отметать то, что с его точки зрения являлось ценным. Как я не стал артистом гостима? Был еще один театр, спектакли которого я старался не пропускать. Это гостим, Государственный театр имени Всеволода Мейерхольда. Несколько раз на моей памяти, начиная, как я уже говорил, с 1925 года, гастролировавший у нас в Ленинграде. 33 обморока, «Мандат», «Заговор чувств», «Лес», «Горе уму», «Свадьба Кричинского», а больше всего «Ревизор» и «Дама с камелиями», все мне нравилось чрезвычайно. Описывать подробно свои впечатления я не считаю необходимым, так как в последние годы появилась большая театроведческая и мемуарная литература, где репертуар Гостима, его жизнь, постоянные споры вокруг него восстанавливаются достаточно зримо и обстоятельно. Я позволю себе лишь несколько отрывочных замечаний. Если они и не добавят что-либо существенное к тому, что уже известно, то, по крайней мере, помогут читателю более полно представить себе, чем я тогда жил, чем дышал. «Лес», подобно большинству постановок Мейерхольда, вызвал ожесточенные дискуссии. Но даже среди тех, кто категорически отвергал этот спектакль, не нашлось, кажется, ни одного человека, который не принял бы Игоря Владимировича Ильинского в роли Счастливцева. Между тем, когда Ильинский на время ушел из театра, а спектакль еще оставался в репертуаре, на эту роль был введен Лев Наумович Свердлин. Вот, насколько я помню, прошел почти незамеченным критикой. Хотя Свердлин, а я видел обоих исполнителей, тоже играл замечательно. Надо сказать, что Счастливцев и Несчастливцев, которого играл Мухин, были решены режиссером как буфонная пара, в которой ощущалась какая-то чертовщина, что-то не от мира сего. Мухин вообще, на мой взгляд, уступавший лучшим актерам этого театра, был, что называется, корректен, не более. Ильинский же просто чудеса творил. Уже лет 10 спустя после премьеры «Леса» Соловьев, кстати, в отличие от Радлова, считавшего спектакль эклектичным, он принимал «Лес» безоговорочно, подробнейшим образом анализировал у нас на курсе эту работу Ильинского, видя в ней, как и в монаховском «Труффальдино», яркий пример народного ярмарочного гротеска. «Счастливцев» Ильинского — это шут-простак, хотя и с некоторой бесовской хитрецой. Та же хитреца была и у Свердлина, но его Счастливцев был шут-умник. Свердлин играл более земно-бытово и, очевидно, более традиционно. Возможно, его игра не отличалась тем ослепительным блеском, который всех восхищал в Ильинском, но своя правда, своя убедительность, несомненно, присутствовали. Они играли совершенно по-разному, но общий режиссерский рисунок роли, все мизансцены оставались, разумеется, неизменными. Каким же должен быть постановочный замысел, чтобы вмещать в себя такие разные актерские трактовки? Думаю, это может послужить еще одним аргументом в споре с той, к сожалению, до сих пор бытующей точкой зрения, согласно которой Мейерхольд подавлял актерские индивидуальности. Конечно, далеко не всякий артист мог у него работать. Одни не соответствовали его высоким художественным требованиям, другие не выдерживали его переменчивый и достаточно тяжелый нрав, к третьим он сам бывал несправедлив и слишком быстро остывал к им же самим открытым дарованиям. Достаточно вспомнить Марию Бабанову и Владимира Яхонтова. Но скольких он воспитал, скольких сделал мастерами. Разве влияние актеров так называемой эксцентрической школы, его школы, не было ощутимо и в других театрах, причем совершенно иной художественной направленности? Не будь этих актеров, таких как Ильинский, Гарин, Мартинсон, Зайчиков, Бабанова, его прямые ученики, не будь Бирман, Раневский, Глизер, да и многих других, впрямую с ним не работавших, но чаще всего интуитивно опиравшихся на его опыт, то и я, как артист, наверное, не мог бы состояться. А разве случайно, что многие уже сложившиеся мастера тянулись к нему, хотя, казалось бы, это не соответствовало их театральной вере, и все в них должно было этому воспротивиться? Как тут не вспомнить Юрия Михайловича Юрьева, горячо сочувствовавшего поискам Мейерхольда еще в дореволюционной Александринке и с тех пор поддерживавшего с ним крепкую творческую дружбу. Дружбу, по моему убеждению, глубоко символичную. Она символизирует преемственность театральных времен, их внутреннюю неразрывность. Когда на рубеже 20-30-х годов Юрьев отошел от руководства Акдрамой, он покинул Ленинград, вступил в труппу Малого театра, где ему была предоставлена возможность играть то, что он хотел. Но и в Малом он почувствовал себя неуютно и, отказавшись от ряда выгодных предложений, стал артистом гостима, артистом на одну роль Кричинского в «Свадьбе Кричинского» Сухого Кобылина. В этом его выборе, достаточно непростом для него и встреченном театральной общественностью как сенсация, принципиальное значение имели, разумеется, не житейские, а творческие обстоятельства. Актер-премьер, привыкший солировать и умеющий это делать, он уже не хотел, не мог работать по старинке. Многие и сегодня придерживаются мнения, что Мейерхольдовской «Свадьбе Кричинского» 1933 года недоставало внутренней стройности. Наверное, это так. Хотя, как всегда у Мейерхольда, там были блистательные сцены. Главное же, что после его воинственных, вздыбленных постановок 20-х годов этот спектакль оказался неожиданно спокойным по отношению к традиции исполнения пьесы Сухого Кобылина. Те, кто помнил и любил прежнего Мейерхольда, Мейерхольда Александринского периода и студии на Бородинской, приветствовали в спектакле элементы традиционализма. Среди этих зрителей, конечно, был и Соловьев. Другим же это казалось странной причудой и даже уступкой мелкобуржуазным вкусам. Действительно, в «Свадьбе Кричинского» встретились не просто два мейерхольдовских артиста разных театральных эпох, Юрьев и Ильинский. Казалось, сами театральные эпохи шли навстречу друг другу. Это было одно из первых проявлений, увы, так и не понятой большинством современников, потребности Мейерхольда в обретении внутренней гармонии. У Ильинского Расплюева было много общего с тем, как еще до революции играл эту роль Владимир Николаевич Давыдов. Некоторые недоумевали, отчего артист не стремится вызвать жалость к своему Расплюеву, и относили это насчет, опять-таки, мейерхольдовской жесткости. Мейерхольд и вправду не любил сентиментальности на сцене. Даже говоря о Чаплине, который ему очень нравился, он вольно или невольно не замечал, что маска Чарли прежде всего трогательна, и что без этого виртуозный эксцентризм Чаплина был бы весьма обеднен. Но вот не так давно, читая мемуары конферансье Алексея Григорьевича Алексеева, я наткнулся на следующее свидетельство, многое проясняющее в том, почему Расплюев у Мейерхольда и Ильинского трогательной фигурой не стал, не должен был стать. Алексеев, видевший Давыдова в роли Расплюева, приводит свой разговор с ним, в котором задал ему тот же самый вопрос: отчего бы Расплюева не пожалеть? На что Давыдов, актер сердечнейший, ответил ему так, как могли бы ответить и Мейерхольд, и Ильинский: Расплюев, с его точки зрения, не заслуживает сострадания. Он смешон и ничтожен. И заставлять зрителя прослезиться, например, после знаменитого расплюевского монолога о детях: «Ведь у меня гнездо есть, я туда ведь пищу таскаю», — Давыдов, в отличие от большинства провинциальных артистов, напирающих на мелодраматический эффект, считал неточным по отношению к характеру персонажа, к замыслу Сухого Кобылина. Когда удавалось, я проникал на репетиции Мейерхольда. Он любил, чтобы на репетициях присутствовала вся труппа, но посторонних, за исключением очень редким, не терпел. Правда, однажды он пригласил на репетицию студентов нашего института. Я по какой-то причине прийти не смог. Но это было событие экстраординарное. Обычно же приходилось прибегать к всевозможным хитростям, прятаться, рискуя быть изгнанным с позором. Разумеется, я рисковал, не задумываясь. Пускать или не пускать посторонних на репетиции — вопрос, решаемый каждым режиссером индивидуально. Одних режиссеров и артистов сторонние наблюдатели не раздражают, они даже не замечают их, другие — и я, как руководитель театра, принадлежу к их числу, на публике просто не в состоянии нормально репетировать. Знаю, что когда в театр приходят званые или незваные гости, артисты, пусть невольно, подсознательно, начинают работать на них. А это, мне кажется, недопустимым, когда роль еще не готова. С другой стороны, можно понять и тех, кто, не жалея своего времени, готов часами просиживать где-нибудь в уголке полутемного зала и наблюдать. Эти зрители, большей частью театральная молодежь, будущие актеры, режиссеры, сценографы, театроведы, ими, очевидно, руководит далеко не праздный интерес. Мейерхольд в репетиционном процессе зрелище ошеломительное, своей выразительности. Никогда больше ничего подобного я не видел. Он постоянно находился в движении. Много жестикулировал и кричал, бегал по залу, присаживался за режиссерский столик и тут же вновь отбегал от него. Но во всем этом не было и намека на хаотичность или непомерную нервозность. Напротив, явственно ощущалась внутренняя логика, цепкость мысли. Другое дело, что поспеть за его мыслью было непросто. Ощущалось, что он превосходный актер, быть может, лучший из всех занятых в репетиции. Когда возникала необходимость, он стремительно, легко взбегал на сцену и преображался в любого из персонажей с какой-то фантастической, хочется сказать, дьявольской убедительностью. Его показы были гениальны. Он мог показывать, как надо играть женщину, и вы верили, что перед вами женщина. Однажды, когда он репетировал «Даму с камелиями», я стал свидетелем того, как он сыграл небольшой эпизод «Приход Жермона к Маргарит». Вот Жермон входит. Легким движением плеч сбрасывает на руки лакея накидку на шелковой скользящей подкладке, отдает трость, снимает цилиндр, и, слегка прижимая к себе, придерживает его локтем левой руки. Затем снимает перчатки, сначала с левой руки, потом с правой, бросает их в цилиндр, передает его лакею, садится в кресло. Лакей подает ему цилиндр. Жермон ставит его возле себя на пол, берет трость, сидит в кресле, облокотившись на трость обеими руками. Застывает в ожидании. Я все это вижу, будто было вчера, будто прокручиваю фильм. Цепь простых физических действий в исполнении Мейерхольда казалась каким-то таинством и непостижимым образом обретала поэтичность. «Дама с камелиями» — шедевр Мейерхольда. Предметы далекого парижского быта середины прошлого века в этом спектакле казались одушевленными. К тому же были очень красивы. Но главное, чем завораживала его утонченная версия мелодрамы Дюма сына, подлинность страстей человеческих, благородство общего тона спектакля. Уже здесь-то Мейерхольд трогательности не чурался. Недаром Владимир Иванович Немирович Данченко, обычно мейерхольдовские спектакли не жаловавший, на сей раз, оказавшийся среди многочисленных его сторонников, подчеркивал, что в «Даме с камелиями» Мейерхольда есть признаки сентиментализма, то есть определенного стиля, но сентиментальности, то есть дешевого, слезливого приема, там нет. Побывал я и на репетициях «Пиковой дамы», поставленной Всеволодом Эмильичем в Ленинградском малом оперном театре. Видел, как он показывал актерам Германа Лизу, зловещую старуху. Репетиции этого спектакля шли в обстановке особой секретности и весьма напряженной околотеатральной борьбы. Сразу же после вступительного слова, обращенного режиссером к участникам спектакля перед началом работ, поползли слухи, что Мейерхольд готовится учинить насилие над музыкой Петра Ильича Чайковского. А он действительно задумал переделать старое либретто, стремясь приблизить пиковую даму Чайковского к пиковой даме Пушкина. О спектакле и по сей день дискутируют с такой страстью, словно со дня его премьеры не прошло более 50 лет. Это не случайно. При всех издержках мейерхольдовского прочтения оперы оно открыло новые горизонты перед нашим музыкальным театром. До сих пор ведь в опере далеко не все отдают себе отчет в том, что режиссер такой же автор спектакля, как и дирижер. Многие певцы, и даже очень хорошие, выходят на сцену прежде всего для того, чтобы поразить зрителя своей вокальной техникой. Сценическое действие и, в сущности, содержание, смысл волнуют их мало. Они не хотят понять, что музыкальный театр тоже театр. И рождение полнокровного образа здесь зависит от верного соотношения музыкальных и сценических средств. Между тем, это прекрасно понимали Прокофьев и Шостакович, а задолго до них — Мусоргский. Но пора, наконец, рассказать о том, как мне представилась возможность стать артистом гостима и почему я все-таки им не стал. Дело было в зале консерватории. Пригнувшись и скрючившись в самых последних рядах партера, я наблюдал, как Мейерхольд репетирует «Горе уму». Спектакль, вторая сценическая редакция, был уже готов, но, очевидно, перед началом гастролей в Ленинграде требовалось что-то в нем доработать. Мейерхольд по своему обыкновению расхаживал или бежал по проходу, то удаляясь от меня, то ко мне приближаясь, чем, к досаде моей, отвлекал меня от того, что происходило на сцене. Тем более, что в его челночном движении постепенно обнаруживалась крайне опасная тенденция. После того, как он очередной раз удалялся от меня, возвращался он не на то же самое место, а все ближе и ближе ко мне. Я старался не дышать. Я молил судьбу, чтобы кто-нибудь отвлек его, чтобы он сменил свой маршрут. Но он меня заметил. Здесь я, по всем правилам драматургической интриги, сделаю небольшое отступление. Несколько раз в жизни я видел Мейерхольда вблизи. Эти разрозненные кадры прочно отпечатались в моей памяти. Они очень важны для меня. Не просто потому, что это Мейерхольд, но и потому, что ни одна известная мне фотография Всеволода Эмильча не передает те оттенки выражения его лица, которые запечатлелись в моих кадрах. Вот он в широкополой шляпе стоит за кулисами после только что окончившегося спектакля и наблюдает, как люди выходят из зрительного зала. Он словно пытается разгадать, какие чувства испытывает публика, а точнее именно этот и тот, и еще вон тот зритель. Что-то явно его не устраивает в их реакции. Он выглядит очень утомленным, старым и каким-то беззащитным. Вот Мейерхольд в зале филармонии слушает четвертую симфонию Густава Малера, которой дирижирует Герман Абендрот. Вот летом 1936 года он выступает с докладом «Пушкин-режиссер». Вот тем же летом он на Маховой у нас в институте. Рассматривает макеты оформления дипломных спектаклей. Беседует с Гвоздевым и Соловьевым. Оживленно, запросто, как со старыми товарищами. Здесь я единственный раз видел его улыбающимся. До чего подвижным было его лицо. Точно каждый раз был другой человек. Но всегда в любом качестве, в любом состоянии духа, удивительно артистичен. Итак, он меня заметил. В это мгновение он был похож на орла, высмотревшего с горных высот свою добычу. Так, во всяком случае, мне казалось. Потому что сам я, конечно, похож был на зайца, у которого сердце ушло в пятки. Он смотрел на меня в упор и молчал. Я тоже молчал. Сколько так продолжалось? Может быть, несколько секунд, а может быть, вечность. Вдруг он резко повернулся и стал продолжать репетицию, как ни в чем не бывало. В перерыве ко мне подошел Алексей Николаевич Бендерский, один из сотрудников Мейерхольда. Его должность в гостиме звучала несколько странно. Режиссер, администратор. В его обязанности входило все на свете. Бендерского мы, студенты, хорошо знали, ибо именно он смотрел сквозь пальцы на то, как мы проникали в театр. «Аркадий», — сказал Бендерский, — «Всеволод Эмильч хочет поговорить с вами». Первая моя мысль была — удрать. Но я переспросил: «Поговорить? Со мной?» «С вами, с вами». «О чем?» «Там узнаете». — загадочно ответил Бендерский. — Да не бойтесь вы, не съест. Мейерхольд был в фойе. Я подошел к нему, испытывая какой-то мистический ужас. Он опять-таки долго не говорил ни слова, а только внимательно меня разглядывал. — Чей вы ученик? — в конце концов спросил он. Этот простой вопрос окончательно сбил меня с толку. Откуда он может знать, что я вообще чей-то ученик? Откуда вообще ему известно, кто я такой? То, что он мог спросить об этом у Бендерского, мне почему-то в голову не пришло. «Я?» — сказал я. «Соловьева». «А голос почему хриплый? Вы что, простужены?» «Нет, просто у меня голос такой». «Ну, ладно. Идите к Бендерскому. Он вам все скажет», и отвернулся. Поплелся я на ватных ногах к Бендерскому, который, явно наслаждаясь ситуацией, долго тянул, прежде чем объявить мне: «Ну, в общем, Аркадий, вы приняты в труппу. Ни больше, ни меньше». Далее он сообщил, что я буду вводиться на роль в «Даме с камелиями», на какую именно не сказал, а я не спросил. Ну да явно не на роль Армана, что я, разумеется, должен буду переехать в Москву, поскольку я уже на последнем курсе с Соловьевым договорятся, чтобы мне дали возможность защитить диплом прямо в театре. С проблемой жилья тоже все в порядке, Всеволод Эмильч уже отдал распоряжение, и я буду жить в общежитии гостима. «Но он же не видел меня на сцене!» — воскликнул я, наконец, в полный голос. «Мейерхольд сам знает, кого ему нужно видеть на сцене, а кого не нужно. Может быть, вы хотите что-нибудь возразить?» Когда я вышел из консерватории, ноги сами привели меня к Соловьеву. По логике вещей, я должен был быть вне себя от счастья. Но сам не зная почему, я испытывал только смятение. К тому времени я успел совершить лишь один по-настоящему решительный шаг в жизни, один поступок. Перебрался из родительского дома в институтское общежитие, не желая больше выслушивать нотации отца по поводу моей непутевой страсти к театру. Но это был детский лепет по сравнению с тем, на что предстояло решиться теперь. Я стал лихорадочно взвешивать «за» и «против». «Против». Наш курс должен стать самостоятельным театром, который, может быть, возглавит Владимир Николаевич. Бегство — это предательство. У меня в Ленинграде любимая девушка, на которой собираюсь жениться, но пока не могу, так как ее родители не дают согласия на наш брак. Уехать в Москву — значит потерять ее. Москва — совершенно чужой город. В Ленинграде меня уже кое-кто знает, ко мне здесь уже начали присматриваться, а в Москве неизвестность. Наконец, неясно, на какое положение меня зовут. Там ведь в гостиме такие киты, что, может быть, рядом с ними мне и делать будет нечего. «За» было только одно — Мейерхольд, Мейерхольд, Мейерхольд. Делясь этими соображениями с Владимиром Николаевичем, я тайно надеялся, да нет, я был просто уверен, что он посмеется над всеми моими против, да еще отругает меня за то, что я не способен понять, какое счастье мне привалило. Но Соловьев повел себя неопределенно. Он надолго задумался и потом произнес примерно следующий монолог. «Я не стал бы вас отговаривать, если бы вопрос упирался в театр-студию, тем более, что я далеко не уверен, разрешат ли нам такой театр организовать. Что касается проблем вашей личной жизни, вашей женитьбы, то, полагаю, переезд в Москву вряд ли сможет явиться серьезной преградой, напротив, только проверкой вашего чувства. Да и помилуйте, Аркадий, Москва ведь не так далеко, как, например, Магадан. Если вы считаете, что в Москве вам будет одиноко, неуютно или как-то там еще, то это и вовсе чушь. Во-первых, вы достаточно общительный человек, чтобы тут же обрасти новыми знакомствами, а во-вторых, это не аргумент для человека, вышедшего на артистическую стезю. И только последнее ваше соображение имеет под собой почву. Действительно, никто не знает, и никто не узнает до тех пор, пока вы не начнете работать в гостиме, как там пойдут ваши дела. Конечно, в любом театре начинающего артиста ждет конкуренция, но все-таки начинать в маститых театрах, на мой взгляд, более рискованно. Там можно годами, десятилетиями ждать роли, о которой мечтаешь, а когда, наконец, тебя назначают, скажем, на роль Ромео, то выясняется, что по возрасту ты уже не имеешь на это права. И все же приведенные вами доводы я не считаю достаточно основательными, потому что, как вы сами отдаете себе отчет, Мейерхольд есть Мейерхольд. Однако, Аркадий, дело сложнее, чем вы, наверное, представляете себе. Я не уверен, что именно сейчас следует идти к Мейерхольду. Я даже уверен, что не следует. Поймите, если бы этот разговор состоялся лет 10 назад, я бы первым бросил в вас камень, когда бы вы посмели отказаться от его предложения. Это было бы грандиозной вашей ошибкой, независимо от того, как бы потом сложились ваши творческие отношения с мастером. Но сейчас... Как бы вам это объяснить? Гостим не в том состоянии, точнее, не в том дело. Время, понимаете ли, наступает другое, и я думаю, что у гостима уже нет будущего, и думаю, Всеволод Эмильевич сам это понимает или скоро поймет. Знаете, Аркадий, если бы он этого не понимал, или, точнее, не чувствовал, вряд ли бы он смог так поставить даму с камелиями. Я думаю, что спектакль гораздо больше связан с нашей современностью, чем это может показаться тем, кто видит в нем лишь любование красотой. Меньше всего я хотел бы в чем-нибудь упрекать Всеволода Эмильевича. Вы же понимаете, меня трудно в этом заподозрить. Просто так складывается все. Так все складывается. И чем дальше, тем больше это будет очевидно. Поверьте, Аркадий, у вас своя дорога. Не ходите к нему. Я внял совету Владимира Николаевича Соловьева. Но, конечно, ни он, ни тем более я тогда не догадывались, что не пройдет и 3 лет, как Комитет по делам искусств примет постановление о ликвидации Гостима. Приключения дебютанта. Когда я учился на 2-м курсе, Владимир Николаевич занял меня в спектакле «Служанка-госпожа». В этой итальянской опере «Буф», написанной в 18 веке композитором Джованни Перголези, 3 роли. 2 для вокалистов, а 3-я — роль глухонемого слуги Веспоне. По замыслу Соловьева слуга должен был вносить в спектакль дух импровизации, дух буффонады. Я играл Веспоне в очередь с Константином Эдуардовичем Гипшманом, очень известным в ту пору эстрадным артистом, о котором я еще непременно расскажу. По совету Соловьева я ни разу не смотрел Гипшмана в этой роли, чтобы не подражать. Участие в таком предприятии, разумеется, было для меня, второкурсника, чрезвычайно лестно, тем более что каждое представление «Служанки-госпожи» вызывало интерес не только у институтской аудитории. Это было событие городского масштаба. Вся театральная и музыкальная общественность Ленинграда побывала на этом спектакле. Играли мы не где-нибудь, а в Эрмитажном театре в здании, построенном к Варенге. Роль Веспоне, мой дебют на профессиональной сцене, была для меня полезнее иных ролей, сыгранных в драматическом театре. Она решалась чисто пластическими средствами и требовала от меня внутренней музыкальности, ритмической организации сценического пространства, то есть всех тех качеств, которые впоследствии на эстраде необходимы были постоянно. Несколько позже, в одном из выпускных спектаклей нашего курса, как бы развивая роль Веспоне, я сыграл другого традиционного слугу, Плута. Это Маскариль, герой смешных жеманниц Мольера. Как известно, в пьесе 2 слуг, Маскариль и Жодле, переодевшись в маркиза и виконта, они являются к жеманным красавицам Като и Мадлон, которых домогаются их хозяева, подлинные маркиз и виконт. Буфонные трюки предопределены здесь самими сюжетными положениями. Я нашел для своего маскариля несколько, как мне тогда казалось, убийственно смешных гримас. И действительно, на репетициях потешал наш курс. Тем более, что мой маскариль, как я уже говорил, весьма похоже пародировал институтских педагогов. Соловьев смеялся вместе со всеми, но, не отвергая ни пародии мои, ни даже гримасы, сказал, что если я думаю, будто найдя смешную характерность, я добился искомого результата, то это глубочайшее заблуждение. «Фарс», — добавил он укоризненно, — «это не пустячок». И не капустник. Вашу роль, между прочим, когда-то играл сам Мольер. Стыдно фиглярничать. И мне пришлось еще немало потрудиться, дабы понять, что собой представляет древнее искусство фарсов, что внес в него Мольер, и как достигнуть того, чтобы современная театральная стилизация живо увлекла зрителей. «На первом представлении пьесы, — говорил Владимир Николаевич, — лицо маскариля было скрыто традиционной маской, а его спутник Жодле выходил с лицом, обсыпанным мукой. Мы этого делать не станем, поскольку и для самого Мольера такой внешний вид персонажей был данью театральной архаики. Маска, как ее понимали Мольер и Гоццы, сгущенная, концентрированная, преувеличенное выражение живого характера, и лицо вовсе не обязательно закрывать. Нам важно другое. Когда маскариль изображает маркиза, он сам искренне верит, что он маркиз. То есть важна его увлеченность игрой. Для него игра — реальность, а реальность — игра. И прежде всего в этом смысле он для нас интересен. Как вечный, если угодно, блуждающий персонаж европейского театра. Воспринимайте его как набросок с Гонорея, в характере которого все эти народные в своей основе черты получили у Мольера более глубокое обоснование. Итак, он верит во все, что изображает. Показывайте, как он увлекается, как он купается в стихии плутовства и фантазии. Но вы ни на минуту не должны забывать, что в финале обман раскроется, маскарад улетучится, и что финальная тирада вашего персонажа должна быть для вас ключом ко всей роли. Тираду эту я теперь уже не помню наизусть. Я ее выписал. Так обходится с маркизом. Вот он, свет. Малейшая неудача, и нас презирают те, кто нами же восхищался. Пойдем, приятель, пойдем искать счастье в других местах. Здесь, я вижу, ценят лишь суетную видимость и презирают нагую добродетель. Меня хвалили за эту роль, и я до сих пор вспоминаю ее с нежностью. Но все же, думаю, тогда мне не хватило опыта, прежде всего жизненного, а не актерского, чтобы сыграть сцену разоблачения и ухода Маскарилли с той пронзительностью и глубиной, какие может открыть в ней лишь человек, много переживший. Кроме смешных жеманниц, Соловьев поставил на нашем курсе еще два спектакля. «Вечер водевили», три однактные пьесы Ленского, и «Рыбаки», «Кёджинские перепалки Гольдони». Это наши дипломные работы. Мы дорожили ими, и нам не хотелось верить, что очень скоро им предстоит умереть.